Глава 19. Варшава. Сентябрь 1941 года. «Пан доктор, вы можете завязать мне шнурки?» Шимонок, самый младший в доме, стоит перед корчиком, у него развязался ботинок. «Мы сделаем лучше, сынок. Я научу тебя, и ты сможешь завязывать шнурки сам. Никогда не рано научиться делать что-то самому». Он кладет перед мальчиком свой холщовый мешок с завязками. «Это нужно продеть сюда и затянуть. Теперь попробуй. Еще раз. Видишь? Получилось. Молодец». Шимонок уходит, с гордостью глядя на свои ботинки. Стефа спросила, может ли корчик достать сегодня каких-нибудь продуктов с жирами. С таким же успехом она могла бы попросить несколько мешков золота, хотя, возможно, сегодня ему удастся раздобыть немного колбасы. Он отправляется узнать, поступила ли в магазин колбаса, которую обещали выдать по записке из Юденрата. Продавщица за прилавком кричит на мужчину: «Сало ему, видите ли, не свежее! Убирайся, если не нравится! Не задерживай других! Вон какая толпа собралась!» «Мадам, что у вас за магазин?» — отвечает худой профессорского вида мужчина в старом пальто. «Как вы можете обманывать покупателя за его же деньги?» Она небрежно размахивает запиской из гетто, будто это что-то мерзкое, и шумно вздыхает, колыхаясь всем телом. «Он думает, это магазин!» «Это не магазин, а вы не покупатель. И я ничего не продаю, и вы мне не платите, потому что эти клочки бумаги, которые здесь называют деньгами, ничего не стоят. Зачем мне обманывать вас, если никакой выгоды я не получаю?» Когда подходит очередь корчика, глядя, как ему взвешивают небольшой кусок колбасы, он шутит: «Такой маленький и такой дорогой. Можно подумать, что он из человеческого мяса». Продавщица безразлично смотрит на него. «А откуда мне знать? Меня не было рядом, когда ее делали», — отвечает она без тени улыбки. Шутка не удалась. Он кладет жалкий кусок салями в холщовый мешок и направляется в еврейский совет, чтобы увидеть его главу, своего старого друга Адама Чернякова. Корчик поднимается по лестнице в кабинет Чернякова. Он хочет оставить ему приглашение в приют на праздник Йом-Кипур. Мясистое лицо Чернякова выглядит изможденным. Слишком тяжело ему дается роль посредника между гетто и гестапо. «Повязки как не было, так и нет», — говорит Черняков, не отрывая глаз от конторской книги. Он снимает очки из длинного носа и потирает толстые щеки. Как подобает чиновнику, Черняков всегда безупречно одет и серьезен, никогда не улыбается. Однако в усталых глазах за очками светятся доброта и юмор. Корчик опускается в кресло напротив и вытягивает ноги в старых ботинках. Он постукивает по подлокотникам пальцами, на которых все еще видны слабые пятна никотина от его любимых сигарет. Сейчас не может быть и речи о том, чтобы тратить деньги на курение, но его пальцы все еще помнят удовольствие, которое доставляли ему эти маленькие бумажные палочки. «Что-то я не понимаю. Почему это в последнее время все здесь очень спешат куда-то, если видят меня в коридоре?» «Чему ж тут удивляться, корчик? Из-за тебя их грызет совесть. Все боятся встречи с тобой. Сколько бы мы ни дали вам, этого всегда недостаточно. Вот они и убегают». «Неужели это так много? Пара мешков картошки для моих детей. И не всегда я прошу. Сегодня, например, заглянул сюда, чтобы кое-что принести. Вот». Он кладет перед Черняковым приглашение в приют на концерт. «Спасибо. Знаешь, вот уже почти 10 лет прошло. А я до сих пор вспоминаю твою пьесу «В Атенеуме». Примечание. Атенеум. Варшавский рабочий театр. В 1931 году на его сцене была поставлена пьеса Корчика «Сенат безумцев». Среди действующих лиц пьесы особо выделялся персонаж в военном мундире, враг демократии и гуманизма, ненавидящий евреев. Конец примечания. Того безумного генерала, топающего по сцене, который хотел все сжечь, все книги всех евреев. Тогда критики назвали пьесу слишком мрачной, а теперь она кажется пророческой. А ведь свои идеи Гитлер изложил еще раньше, в той маленькой книжечке, но люди и не подумали ее прочитать. И все же нельзя по Гитлеру судить обо всех немцах. Когда немецкий народ поймет, что творится от его имени, он сразу же положит этому конец. Может, ты и прав. По крайней мере, для Гетто есть хорошие новости. Проблеск надежды. Нам, наконец-то, разрешили открыть здесь школы. 6. Корчик просматривает официальную бумагу из дворца Брюля и возвращает ее. Она не вызывает у него особого восторга. Черняков знает, что в приюте Корчика все это время и так работала школа, умело маскируясь под развлекательные мероприятия, лекции, библиотеки, журналы, все, что могло благополучно пройти нацистскую инспекцию, которая бдительно следила за тем, чтобы юные еврейские умы не получали образование. «Как ты не понимаешь? Если сейчас нам официально разрешают учить наших детей, значит, нацисты задумываются о будущем гетто». Черняков снимает очки, чтобы протереть их аккуратно сложенным платком, и пристально смотрит на Корчика испуганными глазами. «Знаю. Люди уже сочиняют песни о моем толстом животе, о том, как я любезничаю с немцами, но кто-то должен это делать, чтобы получить для гетто как можно больше послаблений, чтобы хоть как-то облегчить там жизнь». «Друг мой, если бы ты отказался от этого поста, они просто расстреляли бы тебя и назначили кого-нибудь другого. Да еще такого, которому было бы наплевать на судьбы людей». «Я стараюсь. Требую улучшить условия. Чаще всего получаю отказ, но все, что я могу, пытаться снова и снова». Он подходит к бюро, берет из стопки небольшой квадратик бумаги, насыпает на него порошок от головной боли, складывает бумагу конусом и проглатывает лекарство, запивая водой. Черняков постоянно страдает от мигрени. «Скажу тебе как другу. К чему скрывать? В этой войне вряд ли удастся выжить всем узникам гетто. В приютах для бездомных от голода и болезней люди умирают сотнями. Уму непостижимо. Вчера я вышел от врача с пачкой порошка от головной боли. Вдруг на меня налетела какая-то женщина, выхватила пакет из рук и тут же проглотила содержимое. Настолько она была голодна». Черняков смотрит запавшими глазами. «Но пока мы можем заботиться о наших детях, защитить наших малышей, у нашего народа еще есть надежда. И пока она остается, я буду ходить во дворец Брюля каждый день. Буду пытаться получить какие-то уступки для гетто, что угодно, чтобы помочь нашим людям пережить этот кошмар. И постой-ка, я напишу записку насчет картошки. Скажи им, чтобы тебе выдали 2 мешка. Спасибо. Спасибо, друг мой. А нельзя ли выдать 3 мешка?